Давид Бурлюк, «Лиленький брик». В окне река течет под носом, собрание лиленьки подносов, где жизнь показана на смех России прошлого, полех, чудесный друг, вы нас и крою шампанским и букет улыбок, от вас не скрою, мы любим вас, кокетство, зыбко. 19 августа 1965 года.